Моя мама сказала, что ее сын дебил. Дерево не построил, дом не посадил. У меня нет денег, у меня нет друзей. Мой дом похож на музей. Ты обычный парень с фотошопом на ты. Не лишен простоты, не лишен простоты. Не смотри на меня свысока и хитро. Я и есть андеграунд, ведь я езжу на метро. Червь любит грязь, а пчелы цветы. И те, и другие попадают на рты. Обколюсь марихуану, чтоб проститься с тоской. По литейному вышу прямо с Тверской. Моя мама сказала, что ее сын дебил. Дерево не построил, дом не посадил. Я вчера Петр, а сегодня Алексей.